Глава 7. Фольклорный образ. Дом страданий, метро Выборгская. В этот раз по дороге к Илье я опять задерживаюсь. Иногда я не гнушаюсь промежду делом принять чью-то душу, как рядовой косарь. Ну, для сравнения, это словно для вас на бегу перекусить хот-догом, утоляя голод. Я останавливаюсь рядом с трассой в удачный момент. Вишневый «Лексус» только что лоб в лоб столкнулся с черным «Мерседесом». Водитель «Лексуса» — брюнетка лет 25, в шубке из песочной норки, щедро политой кровью, отчаянно кричит в мобильник. «Зая, я цела! Все нормально! Прости, попали мы на бабло! Мерз почти в смятку!» Она не видит собственного трупа, зажатого между рулем и передним сиденьем. В первые минуты после гибели люди думают, что выжили, а это совсем напрасно. «У меня отличная новость, тебе не надо платить за мерз», сообщаю я, появившись в классическом образе. Трехметровый рост, оскал черепа, бархатно-черный плащ и отточенная коса. Но вот другая новость тебя совсем не порадует. В итоге я в палате на 10 минут позже, чем надо. Илья надулся, как мышь на крупу. Чувствую, сегодня со сказкой мне придется на редкость постараться. Первым делом, даже не поздоровавшись, Илья разрывает обертку вафель, просто с невиданной силищей для человека, месяцами лежащего под капельницей. В принципе, поступок правильный. Если он обижен на меня, то это вовсе не повод обижаться на вафли. «Я опять чуть не уснул», — ворчит он. «Тебе не стыдно?» «Я не испытываю подобных ощущений», — с нарочитой шутливостью отвечаю я. «Стыд — это когда муж застал жену с любовником. Впрочем, тебе еще рано такие вещи знать». «Ха, подумаешь? Я все знаю про секс», — гордо чавкает вафлями Илья. «О, ну вот кто бы сомневался. Впрочем, я и раньше вам жаловался. В этом веке, доверху забитым информацией и высокими технологиями, дети взрослеют рано. В полных 9 лет это уже старики, серьезно утомленные жизнью и покемонами. Сегодня у меня амплуа бабушки. Седые волосы убраны в пучок, фиолетовая кофта из странного материала, в руках вязальные спицы. Мои братья околеют со смеху. Фигурально выражаясь, конечно». «Скажи, дядя Смерть», — замерев с вафлей в зубах, шепчет Илья, — «я умру?» «Ты меня уже миллион раз спрашивал с кислой миной, замечаю я. Все когда-нибудь умрут. Даю 100% гарантию». «Ты непоследователен. Сначала бравируешь фактом, что умрешь, а потом интересуешься. Ой, да неужели это случится? Мое сердечко перестанет биться, мои лапки похолодеют. Да сам хоть разберись, что ты хочешь». Он куксится, однако из глаз не слезинки. Илья знает, со мной это бесполезно. «А я встречу там папу и маму». «Вполне вероятно», — по-солдатски бодро говорю я. «Почему бы и нет? Если существует мир теней, есть большая вероятность наличия ада и рая. В вашей религии рай скучный и однообразный. А кто знает, как на самом деле? Может, там все только и делают, что надувают воздушные шарики, целыми днями гуляют под солнцем и едят мороженое». Илья моментально веселеет. «Я напишу тебе оттуда», — смеется он, приканчивая вафли. «Будь уверен». Не делая паузы, он принимается за мороженое. И ладно бы просто его ел. Хватает кусками, как тираннозавр мяса. Не будь у паренька лейкемии, устроил бы ему взбучку. Но хоть я и смерть, не желаю выглядеть извергом, лишая пациента мороженого. «Соседка сказала, что нашу семью прокляли», — рассуждает Илья. «Сначала бабушка и дедушка умерли, потом папа и мама, а я вот болею». «Это ведьмы. Говорят, они очень могущественные и умеют вызвать смерть для любого человека. Ты им подчиняешься?» «Ну надо же, как замечательно! Будь моя воля, я за столь альтернативно одаренными соседками приходил бы в первую очередь. Кто тянет их за язык? Сказки в жизни человека должны занимать строго определенный период, от 3 до 10 лет. В особых случаях можно и до 12, но это, я считаю, перебор. Так нет же, куча народу обожает сочинять небылицы вплоть до глубокой старости. Знаете самые популярные мифы для взрослых? Бескорыстная любовь, радеющие за народ политики и пиво из натуральных компонентов. Короче, люди не взрослеют. Они остаются детьми, даже когда им за 90. Я не разносчик пиццы, чтобы работать по вызову. У меня, разумеется, есть начальство, но совсем не среди ведьм. И как ты это вообще представляешь? Типа бабулька с крючковатым носом, зловещей внешности, пошепчет нечто мрачное, насыплет в котелок с кипятком сушеных травок с талекой серы, и я превращусь в послушного слугу? Я морщусь, дабы выказать свое презрение к досужей сплетне. Илья смущается. Впрочем, сей факт не мешает ему наслаждаться эскимо. «Допустим», — говорит он как следователь на допросе. «Хорошо, я задам вопрос иначе. Если ты сам вдруг захочешь убить одного или двух плохих людей, у тебя получится?» «Нет, это не ребенок, честное слово. Это иезуит какой-то». «В принципе, убийство не проблема, с неохотой признаюсь я. Мне достаточно появиться со скаленным черепом, в огненном круге или рассыпаться на стаю птеродактилей, как вполне здорового человека обнимет Кондратий. У вас извращенное общество. Вы верите в инопланетян и параллельные миры, но если вдруг увидите смерть, все, караул. Естественно, кто ждет смерти? Вы планируете жить вечно. Так вот, стоит вашему брату поглядеть на меня в фольклорном убранстве, и банальный, но верный сердечный приступ обеспечен. Это максимум. Я не божество в вашем понимании, и как смерть не распоряжаюсь судьбами людей. Они мои только когда умрут. Я не имею ни права, ни власти толкать живых в царство призраков. Иначе, ух, я бы развернулся. Прямо сейчас затащил бы в загробный мир Джорджа Сороса и Бритни Спирс. Но, увы, это, что называется, вне моей компетенции. Так, парень, перестань обсасывать палочку от эскимо, словно нищий. У тебя лежит второе, между прочим, специально купил. Палочки, чтоб ты знал, впитывают самый смак, сходу обижается Илья. Ты так говоришь, потому что не в состоянии понять, насколько же это вкусно. Я в состоянии понять, насколько это вредно, парирую я. Питались бы вы одними паровыми овощами, мне бы работы никакой не было. А то заколебали. Мороженое, пирожное, пепси, ветчина, сигареты, бухло, сало копченое. Ужас! Они наслаждаются вкусом, а я пачками новых косарей нанимаю, трупы в бездну таскать. Если питаться паровыми овощами, я за 2 недели сдохну, невозмутимо отвечает это маленькое чудовище. Ты че замер? Давай сюда вторую мороженку и леденец. Вот характер-то. Не успеешь оглянуться, из смерти официанта сделает. Заедать сладкое сладким начнется диабет, информирую я с завидной нудностью. Да-да, помню, ты умираешь. Но если чудом выживешь, присядешь на инсулин. У тебя не жизнь, а исполнение нон-стоп песни Деф Леппард «Обсыпь меня сахаром». Я его приема уже выучил. Сейчас мне не поздоровится. «Я ребенок!» В эти два слова Илья вкладывает мощь атомной бомбы. «И до чего ты скучный? Мне даже родители столько не запрещали. А от тебя каждый вечер слышу. То нельзя, это нельзя, вот это вредно, а от другого умирают. Слушай, от всего умирают!» В глубине своей несуществующей души я с ним согласен. Но когда я вижу, как миллионы людей закапывают себя в могилу, прибавляя мне каторжной работы, хочется чуток позанудствовать. Хотя в данном случае лучше хранить молчание. С 9-летним вундеркиндом, уверенным, что он знает все на свете, даже смерти приходится туго. Второе мороженое слизывается в момент. С леденца шелестом слетает обертка. «А ты принимал моих родителей?» — тихо звучит из кровати. Только у двух людских особей так быстро меняется настроение. У детей и у женщин. «Нет, я же тебе говорил, я не занимаюсь каждым летальным исходом. Никакое начальство не будет собственноручно разносить кофе, драить туалеты и заправлять машины бензином, чтобы поддержать работу офиса. Мне пришлось бы крутиться со скоростью вентилятора, обеспечивая равный прием всех-всех умирающих на Земле». «Тебе бывает грустно?» разгрызая леденец, интересуется Илья. Нет никакого желания притворяться. С ним я могу быть самим собой. С такой профессией мне и не должно быть весело. Я не комедийный персонаж, а если и фигурирую в сказках, то исключительно с задачей всех сожрать. Ну и потом, знаешь, кажется, я запрограммирован на несчастье. Один раз на Бали мне захотелось расслабиться. Я зашел в ночной клуб, познакомился с девушкой-австралийкой. Подумалось, какого черта? Райский остров, звездная ночь, выпьем той бурды, что человечество именует вином, пойдем на пляж целоваться. И чем кончилось? Через час клуб взорвали, ни одного косаря рядом. 12 октября 2002 года на Бали террористы взорвали ночной клуб «Сари». В результате погибли 202 человека, в основном туристы из Австралии. Я до полудня перетащил сотни душ в бездну, в том числе и тень той девушки. Ты хоть представляешь, насколько она была поражена? Я тоже целовался, хвастается Илья, с Машкой из соседнего подъезда. Я думал, мы с ней поженимся, но она с предками в Финку жить уехала, а мейл свой забыла дать. Должно быть, это и есть суть наших отношений. Я рассуждаю о бренности и философствую, а он грызет леденцы и вспоминает девчонок. Смотрю на часы и слышу тихие шаги в коридоре. Меня это не особо пугает, я могу исчезнуть в любой момент. Жуткий свист, будто взлетает самолет. Илья высасывает из банки остатки пепси. А теперь давай спать, уже и так слишком поздно. Он кладет голову на подушку. Глаза кажутся огромными на бледном лице. Я не пытался увидеть дату, когда он умрет. Не хочу знать. Рак — бич этого века. Но, я надеюсь, в противовес ему изобретут лекарства. Раньше люди умирали сотнями тысяч от воспаления легких, пока не появились антибиотики. Разработки новых лекарств тоже организую я. Но никто об этом не знает, даже брат Никао. Хотя все делается на его деньги. «Ну, теперь вы знаете, но вы же никому не расскажете, ага? Иначе я обязательно приду вечерком в гости. И поверьте, для вас в моем визите не будет ничего приятного». «Накройся одеялом», — улыбаюсь я. «Сейчас я расскажу тебе особую сказку». Сегодня я лгал Илье не так уж и часто, всего два раза. В первый, что не могу убивать по собственному желанию, а второй — что не встречал его родителей. Сказка вторая. Минотавр из Сиддхартха. Ты уже знаешь, я не люблю, когда меня панически боятся. Разве так встречают гостей? Мне редко предлагают чаю. Какое там, я и представиться из деликатности не успеваю, как мертвые души с воплем пытаются бежать без оглядки. Словно им есть где укрыться. Старое доброе оцепенение при виде силуэта с косой. Нет, тоже не могу сказать, что я в восторге, но, по крайней мере, хоть душу догонять не надо. О, забыл одну вещь. Меня бесит, когда мой приход воспринимается флегматично. Да, любой психолог подтвердит. Я сам не знаю, чего хочу, и, наверное, будет прав. Пусть тебе и рановато знать о психологах. Кажется, я не с того начал. Блин. Значит, как положено-то. А, ну да. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В старые, страдавние времена жил-был на белом свете один популярный бог. Нет-нет, не тот, который сейчас у вас на этой должности. С богами, дорогой мой Ильюша, работать очень и очень тяжело. Я врагу не пожелаю такого кошмара, как забирать душу Бога. Почему? Если некая персона взомнила себя сверхсуществом, с тобой она обращается как с мелким подчиненным. Вроде я не смерть, а сантехник. И подобное панибратство мне не нравится. Боги бывают разной градации и калибра. Есть мелочь с претензиями на крутизну. Иногда встречается и могущественный народец. Правда, если судить по их собственным рассказам. Реальность же куда проще. При мне ни разу не сотворили чудо, хоть самое заворяченькое. Обещать все гораздо, да. Запомни одну вещь. Как и в сказках, так и в суровой действительности трудно отличить, какой бог настоящий, а какой китайская подделка. Пока по земле распространялись мифы о богах, в дороге с одного побережья на другое они обрастали такой кучей других мифов, что уже невозможно узнать правду. Это сейчас новость только появилась, так сразу масса подробностей в интернете. И видео, и аудио, и фотки с мобильников на всех сайтах. Тогда же, пока миф на утлой лодчонке от одного острова ко второму доплывет, а после из Европы да в Азию, а потом на Камчатку, не годы пройдут, десятилетия. Ты слышал о чудовище Скрита, Минотавре, существе с головой быка? Откуда у него взялась бычья голова? Ну, его мать, Пасифая, была изобретательной женщиной. Влюбилась в быка, смастерила деревянную корову, влезла внутрь и... Взялась и взялась. На Крите в древности народ с разными головами рождался. Экология виновата. Симпатяги Минотаврику приносили человеческие жертвы, а прикончил мордоворота, согласно легенде, храбрец Тесей. К чему я все это? Илья, я не являлся за душой Минотавра. Иванов-Царевичей за время своей профессиональной деятельности прибрал прилично, но вот ни Апис, ни Баал, ни Ушиони, ни сам Человека-бык Скрита ко мне не подходили на пушечный выстрел. Говорится о богах с человеческими телами и бычьими головами, представляющие поочередно древнеегипетскую, финикийскую и японскую мифологию. Сейчас историки говорят, предание о Минотавре – летопись падения культа бога с бычьей головой, поражение финикийцев на Крите. Что ты носом клюешь? Неинтересно? Ладно, я немного отошел от темы. И, пожалуйста, без придирок. Я смерть. Мне, если и положено рассказывать сказки, то не детям, а нижним чинам дивизии СС «Мертвая голова». Так вот, однажды я пришел за душой бога. Или человека, считавшего себя богом. Не столь важно. Я не вижу, что там происходит с душами после бездны. Его звали Сиддхартха Гаутама, но большинству людей он известен в качестве Будды Шакьямуни. Родись ты тибетским или китайским ребенком, очень хорошо о нем бы знал. В Тибете не редкость, когда детей в двухлетнем возрасте отдают на воспитание в монастырь. У миролюбивых буддистов есть странная легенда. Дескать, в начале духовного пути Будды я, представь себе, я явился к нему как демон смерти Мара и искушал видениями красавиц. Угу, прямо как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Меня царицей соблазняли, но не поддался я. Делать мне больше нечего. Ладно, прихожу за душой, а там сюрприз. Гаутама на меня ноль внимания. Я всегда считал такое поведение потенциальных покойников невежливым. Смерть стоит у изголовья, а умирающий изображает, что поживет еще чуток. И когда я, потеряв терпение, собираюсь взять его за шиворот и тащить в бездну, он поворачивает ко мне голову и ровным голосом осведомляется, готова ли смерть к тому, что он, Сиддхартха Гаутама, достиг состояния паранирваны, то есть конечной стадии бессмертия. Я стою как громом пораженный. К человеку пришла смерть, а он воспринимает ее визит как дар бессмертия. Видал я наглость, но попросту язык проглотил. И тут... Что? Нет, нет, Гаутама не превратился в вампира. Нет, и на меня он не напал, а я не сразил его святой водой. Откуда эта вечная манера перебивать старших? Илья, я тебе вчера русским языком сказал. Вампиры не существуют. Зачем талдычить заново? Что значит «а вдруг»? В вашем веке дурацкая масс-культура. Вампиры, зомби, трансформеры. Лучше бы ты решил, что Сиддхартха стал трансформером. Так хоть веселее. С чего взялась пылкая любовь к трупам? Ты можешь мне объяснить? Даже если рассказать старую сказку, вы завернете ее в хрустящий фантик кошмара. «Белоснежка и семь гномов»? После поцелуя изрядно позеленевшая принцесса в качестве зомби встанет из гроба и, как у вас модно, перекусает всех вокруг. А красная шапочка? Кровавая резня и поедание героев живьем. То-то радость, хоть сейчас на киноэкран. Чем жирнее вы живете, подсознательно желая щекотать нервы, тем милее для вас ужастики. В моде фильмы без хэппи-эндов. Но каждый ли из вас хочет, чтобы в его жизни не было хэппи-энда? Я был на острове Утейя, когда Брейвик устроил там побоище. Представители сытого норвежского общества, стоя по горло в холодной воде, забившись в ущелье скал, слушая стрельбу, дрожали и молили. Только бы случился хэппи-энд. Ты не в курсе, почему самые оптимистичные и веселые фильмы снимают именно во время войны? Людям очень страшно и хочется повеселиться. А если есть деньги, в магазинах колбаса, а в кинотеатрах Dolby Surround, то приятно посмотреть, как на экране режут глотку. Ведь самое главное в данный момент – режут ее не тебе. Представь, выходишь на улицу, а там сплошь голодные вампиры и зомби. Ты предпочел бы месяцами прятаться по сырым подвалам и разыскивать консервы в разграбленных супермаркетах с чудным шансом самому превратиться в еду. Я сомневаюсь, мой пепси-любивый друг. В средневековье вампиров боялись, а нынче вы на них и жениться не против, а зомби-комедии снимаете. Вам так забавна смерть? О, да. Каждый рад надо мной посмеяться. До того волшебного момента, пока я к нему не пришел. Так почему ты молчишь? Ответь мне, возрази, поспорь. Вот оно что. Стандартно. Взял, да и заснул. Я смотрю, перебивать — это еще не самое худшее. У тебя миллион других неприятных привычек. Например, засыпать на середине сказки без всякого уважения к сказочнику. Ты меня сбил. Я не поведал тебе беседу с Сиддхартхой о философских материях и сути божественного понятия смерти. Для него это гибель устаревшей оболочки, переход в более прекрасную стадию жизни. Он верил, что способен возродиться в любом качестве, и посему игнорировал мой визит. Гаутама утверждал, в зависимости от своих поступков ты можешь стать быстроногим оленем, порхающей бабочкой, могучим слоном. О, касаемо тебя, будь уверен, ты превратишься в пакет чипсов или банку пепси. Ладно, о Сиддхартхе поговорим после. Я ухожу. В небоскребе предстоит встреча с парочкой нерадивых клерков. Впрочем, разве тебя интересуют мои офисные сложности? Я никому не нужен. Тьфу, вот только жалеть себя мне не хватало. Спокойной ночи. Уж ее-то ты точно переживешь. Глава 8. План Лимаса. Старинный дом рядом с Дворцовой площадью. Лимас хищно улыбнулся. Он взял бутылку вина не за стеклянное туловище, как обычно делают остальные, а стиснул горлышко, словно пытаясь ее душить. Полемус и Никао завороженно смотрели, как тягучее красное вино наполняет бокалы. «Очень старое», — подумала про себя Полемус. «На вид лет 500, а то и больше. У брата всегда превосходные запасы». Рефрижератор Лимаса готов развалиться от самых дорогих деликатесов. Полки забиты белужьей икрой, фазанами и трюфелями. Он выписывает вкусности со всего мира. Но никогда их не пробует. Зачем? Брат лишил людей возможности их съесть. Вот где для Лимаса высшее гастрономическое удовольствие. Отпив глоток, она оценила сладость вина. Так уж устроены их ощущения, что квартет чувствует только самое-самое. Значит, сок винограда попросту отличный. Полемус перевела взгляд на Лимуса и кивнула в знак благодарности, облизнув губы. Белесые ресницы хозяина дома слегка дрогнули. Восковая кожа обтягивала череп так, что треснула в нескольких местах. Глаза глубоко ввалились. Остатки волос цвета вороного крыла неряшливо прилипли к вискам. Зубы в почерневшем рту казались неестественно длинными, будто у лошади. Рука Лимуса, тощая с паучьими пальцами, наклонила бутылку второй раз. Казалось, его тело высушено до прозрачности. В человеческом облике брат весил не более 30 килограммов. Да, у него простейшая диета, укладывающаяся всего в два слова — не жрать. Стена квартиры завешана фотографиями в рамках. Лимас, демонстрируя лошадиные зубы в улыбке, красуется рядом со своим черным мустангом, вытянувшись в струнку, словно солдат. Настоящий номенклатурщик, обожающий служебные автомобили. Он вкрадчиво лизнул кусочек сыра бри и тут же с шумом сплюнул. В отличие от братьев и сестры, Лимус не мог есть даже формально. Никао равнодушно отпил из своего бокала. У него всегда был заложен нос, и вкус он чувствовал реже остальных, когда забивал обе ноздри фаршем стручкового перца. Полемос привычно огляделась по сторонам. Миленькая квартирка. В который раз убеждаешься, Лимус обладает чувством стиля. Стены не из камня, а бордово-матового стекла. Просматриваются скульптуры в соседних комнатах. Мебель сплошь стеклянная, стол на кухне, стулья, диван в гостиной, кровать в спальне. Даже шкафы сверху донизу, заваленные книгами по диетологии, сверкают бордовыми полочками. Зачем все это? К ним не приходят гости, и они не спят. Однако, пребывая среди людей, квартет постепенно перенял их привычки. С точки зрения Полемос, основная прелесть призрачного мира в другом — тебя никто не видит. Можешь побыть самим собой, среди душ мертвецов это не возбраняется. Деловые встречи квартета Лимас назначал не в рабочем кабинете, а на кухне, предпочитая беседовать среди продуктов. С потолка свисали вяленые свиные ноги, в каждом из четырех углов примостились мешки с мукой и рисом, громоздились ящики с консервами, стояли кадушки, доверху полные соленых огурцов, и это помимо холодильника, до краев переполненного снедью. Лимус не мог есть физически, но охотно поглощал еду мысленно. Стоило ему появиться, пища отовсюду исчезала, начиналась засуха, прилетала саранча. Полемос подумала, пусть брат и не в жутком замоте, как в раннее средневековье, хлопот у него достаточно. Летает на мустанге в Индию и Судан, активно посещает Северную Корею и Бирму. Раньше они слаженно работали в единой связке, полным квартетом, будто в песне, скованные одной цепью. Начинает Полемус, затем подключается Лимус, на подхвате Никао, а Танатос только и успевал оформлять свежие душеньки. Однако после Второй мировой в отношениях квартета возникла холодность. Лимус ушел в свободное плавание и теперь не так зависит от старшего брата Танатоса, как прочая родня. Более того, похоже, ситуация очень медленно, со скоростью улитки, но меняется. С ухудшением климата на планете и бешеными ценами на жратву Лимус, кажется, имеет все шансы стать главным. «Отличное вино, брат», — произнесла Полемус вслух. «На вкус почти как кровь». Кожа черепа Лимуса натянулась. Он сделал попытку улыбнуться. «Спасибо, сестра. Я всегда тебе рад, ты знаешь». Жаль, мы до сих пор встречаемся лишь по довольно печальным поводам, вроде того, что сейчас собрал нас вместе. Она кивнула, выражая огорчение. Нихао отхаркался и вытер грязным платком рот. «Итак, всех нас вновь постигла неудача», — подытожил Лимус, отпихнув лежащую прямо под локтем банку фуагра. «Наш дорогой и нежно любимый Танатос, как и в прошлые разы, наотрез отказался выслушать разумные доводы, которые мы привели, убеждая старшего брата в ошибочности его решения. Это очень грустно. К сожалению, я отдаю себе отчет, мое участие бесполезно, он проигнорирует и мои слова тоже. По правде говоря, милая веснушка Полемус, я надеялся, тебе повезет больше, но...» Он на секунду прервался, понюхав бокал. «Вы удивитесь, брат и сестра, но отчасти я его понимаю. Танатос по уши увяз в декадансе, он одержим скукой и упадочным настроением. Конечно же, ему хочется перемен, вырваться из клетки, поступить вопреки строгой инструкции. Мы наблюдаем у Танатоса по-настоящему человеческий нервный срыв». Он самая метущаяся натура среди нас. Постоянно желает совершенствоваться. Однообразие давно его утомило. Вспомните, неужели никто из вас за все время бытия не задавал себе вопросов, кто я такой и зачем я здесь? Не забудьте, пожалуйста, и вечный дух противоречия брата. Уверен, вы напомнили ему, к чему однажды привело мерзкое благодушие. Впрочем, каждый осознает, мы слишком долго находимся среди людей. Мы не такие, как они, но схожи с ними в привычках, одежде и поведении. А как поступают люди? Женщина пробует один и тот же тип любовников. Да, с этим не повезло, вдруг новый окажется лучше. Меломан слушает новые альбомы некогда любимой группы, хоть Юрахип, хоть Скорпионс, с затаенной надеждой. Может, хоть сейчас старички зажгут? Да что там, сколько народу тут пролетело с МММ, но стоило Мавроди объявить новую пирамиду, они в припрыжку и пачками потащили ему свои денежки. Гербом здесь должен быть не двуглавый орел, а скрещенные грабли. И брат Танатос пропитался людским духом. Да уж, сунув в подмышку градусник, затряс брылями щек Никао. Не то слово. Лимус не повернул к нему головы, он был увлечен своими мыслями. «Казалось бы, — вкрадчиво произнес хозяин квартиры, — следует наплевать на этот горький факт полными ртами. Наш дорогой брат ошибся снова. Ну что ж, впоследствии расхлебывать ему и только ему одному. Какое наше дело?» «Увы, далеко не все так просто. Мы не завелись здесь на манер одноклеточных организмов. Кто-то неведомый поставил квартет на управление землей. Правда и то, что этот невидимый до сих пор себя не обнаружил, и мы сотни тысяч лет размышляем, а существует ли он? Спокойно, Полемус, я знаю твое мнение. Существует, и мы увидим его лицо, ибо мы вечны. Мастер оценит нашу службу. Пока мест же мы обязуемся поддерживать порядок на земле. К своему огорчению я вижу лишь один метод решения проблемы. Если старший брат Танатос, ослепленный неразумным упрямством, не желает исполнять свои обязанности, а ведь на минуточку именно для этой работы его и создал мастер, значит, мы должны вмешаться». Никао и Полемус вздрогнули одновременно. «Ты уверен?» — жестко спросила женщина. «Больше, чем в твоей красоте, сестрица». Кожа на черепе снова натянулась. «Мы уже имели несчастье наблюдать, каким грустным итогом привело отступление Танатоса от канонов мастера. Допустить такое заново, пусть смерть и первый среди равных, я не намерен. Открыто противопоставить себя брату мы не сможем. Он основная карта в нашем карточном домике. Стоит ее извлечь, и все пойдет прахом. Танатос бесстыдно игнорирует законы мастера. Возможно, время превратило нашего брата в атеиста, а вот лично я им не стал». «Правда», — слегка усмехнулся он, — «я и не такой фанатик, как ты, Полемус. Я лелею святость и молюсь, но не отказываюсь при этом от просмотра порнофильмов». Он прикоснулся к ее веснушчатой щеке и иссохшим пальцем. «Осторожность прежде всего. Ребенок на грани между жизнью и бездной, и вроде с его-то диагнозом беспокоиться нам не о чем. Но у меня странное ощущение, я бы сказал, предчувствие. Пока Танатос с ним, лейкемия Илью не убьет. Помните, брат почувствует угрозу для жизни мальчика. Фактически мы идем ва-банк. Я надеюсь, Танатос не попытается со скуки прочесть будущее Бэби. А отчего же все-таки бедняжка умрет? Догадаться о нашем заговоре братец может в любую минуту, и мы обязаны решить все прямо сейчас. Гибель ребенка должна быть внезапна». Полемус ничуть не шокировали слова Лимоса. Она видела кровь миллионов детей. В убийстве незрелого существа нет ничего нового. Врагов лучше уничтожать во младенчестве. Зачем ждать, пока они вырастут и смогут держать оружие?» Никао моргнул гноящимися глазами. Он тоже собрал целые горы из детских черепов. Дифтерит, грипп, скарлатина. Любые болезни на земле проходят по его ведомству. И, возможно, именно он виноват, что мальчик еще жив. Хлюпая носом, Никао старался абстрагироваться от неприятной темы. Задание свалили на Полемус? Вот и славненько. «Значит, брат, ты хочешь, чтобы я занялась этим лично?» Лимус мысленно оценил ее подход. В случае провала он окажется виновен, и ему оправдываться перед Танатосом. «Ну что ж, мосты сожжены. Больше нечего терять». «Да, сестрица», — бестрепетно ответил он, — «у тебя же колоссальный опыт в таких делах». «Хорошо», — улыбнулась Полемус, поправляя прическу. «Подожди 5 минут». Она ушла в другую комнату, полную зеркал, искажающих внешность. Не для смеха, Лимус не любил юмора. Ему просто нравилось смотреть, как человеческое тело деформируется в отражении, и толстяки превращаются в забавных хилых дистрофиков. Достав телефон, Полемус порылась в записной книжке, отыскивая нужные цифры. Приблизив палец к кнопке вызова, женщина резко обернулась. Ей показалось, за спиной кто-то есть. «Нервы», — выдохнула Полемус. «О, мастер, правда, как мы похожи на людей». Ее лицо не изменилось, когда она набрала знакомый номер. Часть вторая. Молитва Клары. «Если мы так мало знаем о жизни, что же тогда мы можем знать о смерти?» Кун Фу Цзы, древнекитайский мыслитель. Глава 1. Троллейбус мертвецов. Центральный офис Empire State Building плюс север Петербурга. Косари обычно не готовы к свиданию со смертью. В конференц-зале небоскреба тени переминаются с ноги на ногу и смотрят в пол, как нашкодившие дети. По правде говоря, неохота устраивать капитальную головомойку, но совсем без нее никак не обойтись. Смерть — единственный авторитет для призраков из загробного мира. Так уж устроено человеческое сознание. Смерть внушает людям панический страх, и, умерев, они по инерции продолжают ее бояться. Кто явился на разнос сегодня? Те самые чеченец и скинхед, посвященные мной в косари после бесплодной беседы с братом Никао. Только что я узрел по монитору, как они шагали по коридору среди львов и зебр Мадагаскара. Это смотрелось весьма забавно, но меня пока не тянет смеяться. Я зол, как 250 демонов. Ну, по крайней мере, как 200. У меня философский вопрос. Какого хера вы устроили здесь побоище? Обычно я куда более вежлив, но требуется говорить на понятном им языке. Скинхед реагирует первым, и это окей. У многих людей система мозга так устроена. Они сначала говорят, а лишь потом думают, что сказали. Да и в интернете точно так же. «А чё он вообще тут?» — в короткой фразе заключен вопль возмущенного сердца. «Я думал, хоть на том свете попаду в русский мир, а у вас сплошной хачленд. Вот скажи, Смерточ, тебе мертвых русских душ не хватает? Зачем хачей пачками в офис брать?» «Смертыч» — так меня еще никто не называл. Подумать только, парень ведет себя, словно мы с ним вчера за бутылкой вместе Катюшу пели. А сейчас я ему отвечу. Покойники изредка отрываются от реальности. Думают, если умерли, им больше ничего не угрожает. Напрасно. У меня нет мании величия, зато я терпеть не могу панибратства. Я открываю рот, но меня опережает чеченец. «Какой я тебе хач, козел!» У него приглушенный акцент, так говорят кавказцы, кажется, добавляя немного хрипотцы. «Хачи — это ваши друзья-свиноеды! Я воин Аллаха! Еще хоть один раз хачом назовешь, Аллах свидетель, призрачным стулом в табло получишь!» «Ух ты, надо же! Хачу, кликуха не понравилась!» — веселится скинхед. Чеченец хватает стул. Я простираю руку. Он замирает, как скульптура. «Нет, вы оба просто феерические мудаки. сообщаю я с отсутствующим видом. «У вас, судя по всему, и раньше мозга не было, а теперь он превращен в сжиженную туманную массу. Но это не повод устраивать разгром в небоскребе. Я не буду топить вас в политкорректном говне по типу Евросоюза, и психолога вам тоже не вызову. Начнем с азов поведения покойников. Дорогой приятель со свастикой, я тебе ни хера не смертыч, а господин смерть. Советую это прямо сейчас зафиксировать. Я дважды не повторяю. Усек? Отлично. Тогда вкратце растолкую то, чего ты до сих пор не удосужился понять». Я смотрю скинхеду прямо в глаза, он не мигает. «Ты настолько тупой, что тебе даже на пальцах объяснять сложно», — грустно говорю я, повысив голос. «На любой вопрос в ответ два слова. Зиг хайль, остальное не колышет. Ты удосужился поинтересоваться переводом слова «хач»? Так вот, на армянском это крест. Я не удивлен, отчего ваш национализм в такой заднице. Весь стиль поведения — сплошной клубок противоречий. Ты думаешь, быть патриотом — это типа обрить башку, прицепить свастику, порвать на груди рубашку с воплем «Слава России» и идти домой кваску попить? Сколько ни мочи черных по переулкам, к вам меньше гастарбайтеров на расчистку улиц не приедет. Хочешь другой вариант? Сходи на выборы, избери новое правительство, пусть они примут законы против миграции, бога душу мать. На моей памяти еще никто не перевернул мир, врезав в подворотни дворнику кастетом в ухо». Чеченец, поправляя белую шапочку, довольно улыбается. «Правильно, брат», — смеется он. «И знаешь, вот еще что этому ишаку скажи». Я перевожу взгляд. Улыбка застывает у него на лице. «Для тебя я не брат, а Эли Ажала, господин смерть». Я выговариваю слова четко, словно чеканю монеты. «Из чего ты взял, что я на твоей стороне? Напротив, я офигею с вашей простоты. Вам у себя жрать нечего, работы нет. Вы толпами приезжаете туда, где жизнь лучше. Пытаетесь установить свои порядки и, походу, недовольны, что вашим бабам не разрешают носить хиджабы, а вам не дают резать на улице баранов? Чувак, в запасе всегда есть лучший способ справиться с расизмом и свинским отношением к себе – остаться дома. Все будут тебя любить, и никто не скажет «вали отсюда». Неужели это так сложно?» Чеченец сникает. Чувствуется, он бы и рад мне ответить. Но в отличие от скинхеда, парень инстинктивно понимает – это плохо закончится. Зато у нации в момент улыбка до ушей. Нет, люди все же редкий примитив. Не удивлюсь, если творец жизни, ну, то есть мастер, собирался оставить их амебами, но те по недосмотру мутировали в крупных существ, увы, с полным отсутствием мозга. Стало быть, имеют двигательные функции, могут дышать, плавать, есть и испражняться, а вот с сообразительностью проблемы. Испанские конкистадоры искренне думали, перебьют всех индейцев, так им Бог за это спасибо скажет. Дескать, грохнули легион нехристей, освободили землю от грешников. В результате на Кубу и кучу других островов, где вымерли индейцы, пришлось завозить рабов-африканцев, некому стало вкалывать на плантациях. Негры из Зимбабве, как выгнали белых колонистов, так теперь с голоду пухнут, даже пшеницу растить не умеют. Думаете, на земле что-то изменится? Никогда. Скажу одно единственное слово. Фак. 100 500 миллиардов раз. Фак. Фак Евросоюз с их долбанной политкорректностью. Меня давно тошнит от угодливой патоки, включая отказ праздновать Рождество в фирмах Британии. Вдруг это оскорбит приезжих? Весьма скоро британцы почувствуют себя эмигрантами в своей стране. Фак нацистов с их вечными разборками с приезжими. По опыту Древнего Рима можно понять, что без гастарбайтеров никак не обойдешься, если в стране хорошие зарплаты. Очистить тротуары и продавать шаурму за жалование в 2 копейки местные не захотят. Фак приезжих вместе с неизменными баранами и восточным хамством. Фак либеральных информаторов, от чьих реформ население дохнет быстрее войны. Фак ура-патриотов, мечтающих перевешать либералов на столбах. Да они тут словно сговорились, чтобы я увязал в работе круглосуточно, без единой секунды отдыха. Забавно, но не могу даже пожелать им убить себя об стену, ведь затем мне всех, образно выражаясь, и хоронить. А может, я сам умер? И сие, как говорил Сиддхартха Гаутама, моя вторая жизнь, в наказание за плохую карму. Да ладно, фак эту точку зрения. И фак двух придурков в конференц-зале. Чего ради я расхлебываю их кашу? Мне пофиг, как ты себе воображал небытие, Хачлендом или Гроссдойчесрайхом, Великогерманской империей. Обращаюсь я к скинхеду и сразу подрезаю помрачневшего чеченца. Да и ты, как мы наблюдаем, не возлежишь в садах райских среди гурий. Добро пожаловать в СССП, сумасшедший союз сволочных привидений. Кажется, еще в первую нашу встречу я подробно разжевал вам краткие принципы работы в загробном мире. От вас, товарищи косари, требуется сбор душ, а не битье ваших призрачных морд в офисе. Что вы собираетесь делить? Ты не наци, а ряженый, больше кайфуешь от прикида, чем от идеологии. А ты такой же исламист, как я, английская королева. Глянем твой посмертный анализ. Наверняка кровь содержит как минимум бутылку водки. Оба жутко смущаются. Нет, ей-богу, и тут убийцы походят на детей. Я даже приказывать вам ничего не буду, хоть это и в моей власти, подвожу я черту под разговором. Вы не на каторге. Желаете работать вместе со смертью и продолжать бытие в призрачном мире? Такой почет еще надо заслужить. У вас в запасе 40 дней. И если вы не попадете к этому времени на доску «Косарь месяца» по лучшему сбору и трансферу в бездну мертвых душ, то сами упокоитесь в бездне. Надеюсь, все ясно? Призраки дружно кивают, как братья-близнецы. Отлично. А сейчас исчезните, растворившись бесследно во тьме ночной. Они стоят, не двигаясь, и таращатся на меня в упор. Закатываю глаза к потолку. Я так и думал. Вот конкретный перевод. «Валите отсюда нахрен!» В опустевшем кабинете я минут 20 бесцельно перебираю сувенирные статуэтки башков на столе. Сет, Кали, Супай. Разные народы видят меня по-своему. Мне нужен релакс, настроение испорчено. Поеду-ка я домой, проведу некоторое время в грезах и рассуждениях. Это поможет восстановить утраченные силы. Через 2 часа я держусь за поручень в замерзшем троллейбусе. На этот раз я принял самый зловещий облик, штамп из фильма ужасов. Пусть видят меня таким, каким себе представляют. Мое лицо светится мертвенной бледностью. Ну да, бледный как смерть, вы ведь именно так говорите. На голове черный бархатный берет, вокруг шеи черное же кружевное жабо, за спиной плащ, на ногах сапоги со шпорами. Никто не реагирует. Питерцев трудно удивить. Вероятно, они принимают меня за актера, уволенного с постановки Гамлета за частые пьянки. Лишь 2 старушки на передних сиденьях механически крестятся. Ну что ж, и то хлеб. Кондуктор-узбечка, скользнув по мне сонным взглядом, не спрашивает билет. Окна покрывает иней, троллейбус еле-еле движется. Пробки. Я постепенно закипаю, как чайник. «Граждане пассажиры», — начинаю я нараспев. «Простите, что обращаюсь к вам. Сами мы не местные, родились в доисторические времена. Замри, толстяк, жующий сэндвич с блядским беконом. Ты в 2 шагах от инфаркта. Вы, бабушки, представитесь мирно, явно от старости, и у меня к вам нет претензий. Слава мирозданию обеим по 80 лет. Ты, девушка, да-да, ты в коротком полушубочке. Ага, погибнешь глупо. Захлебнешься в Египте, отмечая Новый год в бассейне. Вау! Водитель троллейбуса отравится водкой. Вы отдыхать иначе умеете, кроме как квасить? Ты, чувак в китайской куртке, покончишь с собой? Весь мир против тебя, а еще тебе кредит отдавать нечем. Эй, а ты чего? Я тебе говорю, мужичок лет 30 в костюмчике. И не надо прятаться среди поручней. Думаешь, я не в курсе, кто ты? Менеджер среднего звена, пашешь на карьеру круглые сутки. Поприветствуй свою опухоль в мозгу. Вы знаете, в чем прикол? По сути, я еду в троллейбусе с мертвецами. А вы думаете, у вас полно времени. А я знаю, что его нет. Снег пружинит под ногами. Я уже отошел на 1 километр от остановки, но в памяти застывшие, как гипсовые маски, лица пассажиров. Да уж, нечасто выпадает шанс увидеть смерть особенно когда ты жив. Впрочем, они наверняка приняли меня за психа или кликушу, каких море разливанное на питерских улицах, и успокоились. Кстати, толстяк так и не прекратил жевать бекон за время всей моей речи. Уважаю, вот это выдержка. Я у дверей своей квартиры. Наступило время блаженной нирваны. Глава вторая. Девственность и арахис. Через час Васильевский остров. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас про меня думаете. Ах, мальчик расклеился, ах, он весь такой бедненький, ой, у него нервишки шалят, нужны антидепрессанты, транквилизаторы и приемы психотерапевта. Да пошли вы все в бездну! Нервы у меня отсутствуют в принципе, точно так же, как и половые признаки. Вы поработаете с людскими душами лет 300 для начала, я уж молчу про вечность. Они любое внеземное существо сведут с ума. Непредсказуемы, скандальны, противны и нудны. Забивают голову потоком пустых верований, глупыми традициями и странными условностями, фигней из телевизора. Раньше я сильно удивлялся, почему человеческая цивилизация до сих пор не уничтожила себя сама. Но это было раньше. Я ложусь на кушетку, смотрю на 3D-проекцию Анубиса. Человечество много раз за свою историю оказывалось на грани суицида. Может, без людишек было бы лучше? Вспоминаю смерть из плотского мира Терри Пратчетта. Спорный, однако с любовью выписанный образ. Разумеется, не без культурных клише, стальная коса и свинцовый голос, но зато у литературной смерти имеется возможность собирать души подводных червей у кузнечиков, наедине с природой сердце отдыхает. Нет, я не передумал и не лелею мечту коллекционировать тени животных с насекомыми. Но иногда я бываю подвержен сомнениям. Ведь кузнечики — прелестные стрекочущие создания, а люди доводят до бешенства. Даже призраки ведут себя безобразно, я уж молчу про живых. Теперь понятно, почему в любой мифологии существует загробный мир. Людям попросту не верится, что, умерев, они больше не смогут пить, бить друг другу морды и трахаться. Им же хочется делать это всегда. Чуть ниже проекции плакат Брэда Питта с автографом. Невидимость — исключительно полезная вещь. Тебе не нужны магнитные карточки пропуска и пресс-аккредитации. Ты спокойно обходишь секьюрити, материализуешься перед удивленной звездой и скромно спрашиваешь, можно автограф? Пока она зашевелит голливудскими мозгами, распишется автоматически, это у них в крови заложено. Брэд Питт мне импонирует. Нет-нет, не сахарной внешностью, я ж не девчонка-подросток. Он единственный актер, создавший образ харизматичной и сексуальной смерти. Кстати, само-то кинцо, знакомьтесь, Джо Блэк, полная дрянь. Потрясающая нудятина, переливание из пустого в порожнее. Смерть показана робким девственником, готовым мастурбировать на арахисовое масло. Да, ничего лучше не смогли изобрести. Может, мне заодно и на гамбургеры мастурбировать? Насчет девственности... За последние 100 лет я смотрел много порно. И не скрою, у меня возникал соблазн повторить некоторые акробатические трюки в образе как мужчины, так и женщины. Но, увы, скорее всего, я ничего не почувствую. Я реагирую только на сильные раздражители. Чистый спирт, жгучий перец и, возможно, любовь. Однако всем известно, что смерть не может любить, разве что в голливудском фильме. А арахисовое масло вообще говно. Тут я уверен. Так вот, по поводу Джо Блэка. Исключая мелочи, мне приятно. Главу косарей изображает постельная мечта миллионов женщин. Секси парень в дорогом костюме с лицом фотомодели. Как правило, в вашем кино у меня либо похоронная внешность, либо и вовсе никакой. Помните смерть из фильма Бергмана «Седьмая печать», играющую с рыцарем шахматы? Застрелиться и не жить. Лысый чувак в черном балахоне. Не улыбается, не шутит и всем своим видом демонстрирует загробную угрюмость. Да, в шоу-бизнесе людей смерть не танцует кан-кан. Когда умер актер, изобразивший меня у Бергмана, если не ошибаюсь, парня звали Бенгт Экерут. Я явился за его душой и ласково сказал: «Ну что, котик, доигрался?» Я был неправ. Экерут хоть старался, а по большей части смерть на экране шаблонна и обезличена. В рождественской сказке с Биллом Мюрреем меня изображает глупая кукла. Существо из папье-маше с капюшоном на голове, картонной косой и ростом в 3 метра. В глубине балахона трепыхаются души, попавшие в ад. Ага, ах, ведь так оно пострашнее. А взять сериал «Сверхъестественное» про братьев Винчестеров. Парочка супергероев на «Шевроле» ездит по штатам, попутно отстреливая монстров, демонов, просто злобных козлов. О, там смерть. Тощий джентльмен с пегими волосами. Облачен в строгий деловой костюм, опирается на старомодную трость. Образ уныл до зубной боли. И душу тешит лишь одна вещь. Согласно сериалу, Бог должен умереть. А когда это случится, смерть придет и за ним. Меня всегда искушала греховная мысль. Кому из нас сначала искупаться в омуте бездны? Мне или мастеру? Ну, при условии его наличия. Теоретически рассуждая, любой бог бессмертен. Но, увы, сопроводив в бездну стадо тех, кому на земле поклонялись как божествам, я погряз в скептицизме. А вдруг мастер действительно умер, создав смерть? Как случается, гибнут матери при родах. Ух, не хочется об этом думать. Ведь тогда мне вечно бегать по кругу. Ну и, наконец, тупой ужастик «Пункт назначения». Это ж додуматься до такого надо. Группа тинейджеров избежала авиакатастрофы, заранее покинув самолет, и смерть охотится за подростками, ибо по ее графику они должны умереть. Да нет у меня никакого графика, люди! Вы сами себя гробите. Подумать только. Смерть носится за авиапассажирами, как серийный убийца с ножом, восстанавливая последовательность их отходов в призрачный мир. Вам разве не кажется бредом такой сюжет? А, ну, конечно же, не кажется. Я всадник на белом коне, мрачный жнец, костлявая старуха и далее по списку. Так вот, в пункте назначения меня нет совсем. Смерть не появляется в кадре, она нечто бесплотное, невидимый сгусток воздуха, заставляющий героев погибать от горящих колес, воткнувшихся в глаз штырей и несущихся на бешеной скорости автобусов. Куда без них? Нет, я не могу сказать, что меня это как-то обидело или задело. Я их прощаю. Но при встрече я бы с удовольствием поставил на колени и повторно убил всех создателей этого фильма. Не упрекайте меня за излишнюю доброту. Не могу отвести взгляд от морды Анубиса. Вот же ж красота. Назовите меня замшелым ретроградом, но я скажу, у древних все-таки был стиль. Какие роскошные в античных мифах царства мертвых, сколько красочное описание. Завлекает с первой же страниц. У египтян Анубис — полноценный бог. Хоть мне и не нравится шакалья голова, но она лучше современных черепа и косы. Имелись целые города, как Кинополь, где поклонялись его статуям. Храмы в честь Анубиса строились десятками. Могу ли я сейчас мечтать о схожем культе, граничащем с обожанием? Да не в смерть. И ведь, как знать, может, египтяне были правы в своей вере. Вдруг после бездны душа и точно попадает на суд бога Осириса, а грешников пожирает милый зверек Амат, гибрид крокодила, льва и бегемота. А с какой любовью продуман путь к Осирису? Прям компьютерная игра «Принц Персии». Мало того, что ты мертв, тебе предстоит долгая дорога с кучей ловушек, препятствий и стражников, поддающихся только особым заклинаниям. Да это ж просто путь перца чили, а не призрачный мир. А подземное царство Аида... О, вот тут я обязательно должен сглотнуть слюну. Да, простите, она у меня не выделяется. Древние греки в фантазиях ничуть не хуже древних египтян. Расцеловал бы каждую древнегреческую душу. Оцените реку воплей и огненную реку Перифлегетонт. Загляните в полсотни пасти гидры. Раскланитесь с демоном Еврином, питающимся мясом грешников. Собачку Цербера представлять не надо, она и без того хорошо распиарена. Поздоровайтесь с Хароном, официальным перевозчиком душ умерших, как свидетельствует бэджик на хитоне. После такого набора вкусностей даже не пытайтесь мне доказать, что древние цивилизации были примитивны. Да они во сто крат лучше вас. Кстати, в Греции тоже строили храмы в честь Аида, пусть и не везде. Древние знали, приемщик мертвых душ — не статичный черепоголовый клерк в деловом балахоне, а царь и бог настоящего государства, населенного мертвецами, способный казнить и миловать. Впрочем, дано ли вам это понять? Ваш реальный бог — это фирма Apple. И не надо со мной спорить, а? Вы бы в церковь в очереди так давились, как за айфонами. С древними все ясно. Теперь глянем на ваш мир. У меня больше нет своего царства. В небесах Христос, под землей дьявол. Я в вашем представлении пустое место. Служу непонятно кому, болтаюсь в пространстве, как топор в проруби. Современная публика не в состоянии даже определить, а кому подчиняется смерть. Нечто такое на посылках, выполняющее черную работу. Загробный гастарбайтер. Что за хрень? Я, кажется, собирался релаксировать. Не вышло. Я нехотя встаю с кушетки. Со мной происходят неприятные вещи в стиле анекдота про свадьбу слона и мышки. Слон через месяц умирает, а мышка безутешно рыдает над тушей. Ее утешают, зачем так убиваться, брак ведь длился недолго, а она в ответ: вот именно, прожили 30 дней, а зарывать всю жизнь. Да, это определенно про мою работу. По сути, небоскреб — всепланетная похоронная контора, разве что без гробов. И я, ох, как завидую земным могильщикам. У них-то клиенты не предъявляют претензий. Почему нет Аллаха, зачем они безвременно ушли из жизни и прочий набор дебилизмов, которые мне неизбежно придется обсуждать с мертвыми душами. Напоминаю вам, смерть в голливудских экранизациях – существо не только без эмоций, но зачастую и без лица. Да, трудно остаться личностью, когда сидишь с коктейлем в шезлонге на берегу океана, тут на Хиросиму падает атомная бомба, и ты вкалываешь, как папа Карло. Попробуй сохранить в подобных условиях душевное равновесие. Позитив расплющен тупостью косарей, увеличением числа летальных исходов. Я могу бравировать оптимизмом перед Макиавелли, но ситуация меня давно удручает, и отказом квартета разделять мое мнение о мастере. Они не хотят мыслить, лишь тупо выполняют свою работу, как автоматические погрузчики. Увы, моя депрессия бесконечна. Я смотрю в зеркало. Отражение трансформируется в тень, в балахоне с капюшоном и с косой. Вот только лицо, как у модели мужских журналов. Образ озорно подмигивает мне. Я понимаю, что нужно делать, чтобы отвлечься. Я должен лишиться девственности. Глава третья. Санитар. Провинция Тисвиль, Демократическая Республика Конго. Брат Никао с рождения обожал Африку. Чудесный континент, сахарная детская мечта, вечный курорт для таких, как он. Мистический all-inclusive, самому и делать ничего не надо, словно в чудо-сказке. Смертельные вирусы плодятся прямо из воздуха, а люди мрут, как мухи. Если рай для него и существует, несомненно, он затерян в здешних джунглях. Танатус, поди, уже и не помнит, а ведь они начали работу именно тут, в дебрях Африки, появились первые стойбища древнейших людей. Главная прелесть этого континента в его первозданности. Он почти такой же, как миллион лет тому назад. Тропическая малярия, вирус Эбола, желтая лихорадка, трясучка Денге и венец нынешней роскоши, гордость Никао, спит. Весь этот торт счастья испекли в африканских дождевых лесах. А если украсить тортик миниатюрными, но приятными вишенками, мухой ЦЦ, дизентерией, кожными болезнями, слюнки текут. Сравнивая с человеческим детством, типа как тебя заперли на шоколадной фабрике. Правда, детства у него никакого не было, у остальных тоже. Никао закашлялся, хрипло выплескивая из легких кровь со слизью, и потянулся за сигаретой. Ему это не вредило, просто привычка. Скромные 70 пачек в день. Дым поплыл по воздуху медленно, скручиваясь спиралями. Погода практически безветренная. Тут всегда очень влажно, дожди, инфекции. Африка создана для него. В последнее время он часто думал о Танатосе. Лимос верно сказал, брата можно понять. Из всего квартета ему досталась самая грязная деятельность. Остается удивиться, почему бедняга потерял над собой контроль и ушел в отрыв лишь пару раз за последние 200 лет. Стальная выдержка. Но это одна сторона медали. Рассуждая иначе, Танатос попросту эгоист. Он учитывает сугубо свои интересы и не желает понять. Его единокровные братья и сестра получают реальное удовольствие от службы на благо великого мастера. Настолько, что их можно назвать трудоголиками. Эх-эх-эх, братец-братец. Танатос охладел к Никао давно. После серьезных эпидемий они уже не встречались за тарелкой чили. А сейчас, похоже, дело и вовсе в зависти. Антибиотики, вакцины, даже эти бесполезные тирафлю, каковых еще недавно в помине не было. Прав Танатос, для Никао мир — сплошной отпуск. Если бы не эпидемия гриппа, мозг бы жиром заплыл. Или что у него там вместо мозга? Никао отхаркнул кровавый сгусток. Зараза! Прав Танатос или нет, а все же плохо, что до такого дошло. Он уважает старшего брата, крепкий парень. Было дело, Никао разгулялся в Париже во время эпидемии черной смерти, так Танатос слова ему не сказал. Пахал, как буйвол, пока мертвецов тысячами на подводы грузили, взмыленный весь. Группу косарей туда, группу косарей сюда, отчитаться, доложить, принять. Никао, помнится, порой перехватывал взгляд Танатоса, пустой, ничего не выражающий. Брат не любил работать с огоньком. Он даже в благословенном средневековье вкалывал робота. Без эмоций, четко и слаженно, согласно заданной мастером программе. В их партнерстве присутствует что-то заводское. Он упаковывает миллионы трупов, а Танатос отправляет их на конвейер. Хорошая работа, не хуже, чем мороженое продавать. А братуха недоволен. Казалось бы, Танатос весь из себя рафинированный философ. Квартирку призрачную построил в египетском стиле. Обожает менять маски, выходит из тени, общается с людьми, хоть это и рискованно. Ему бы в политику идти. Президенты и депутаты не хуже смерти любят человеческие души жрать. Вот только при всех своих заморочках на тему трансфера призраков в бездну он забыл учесть одну банальную вещь, до которой Никао додумался и без философской лажи. Они на земле не просто так. Они санитары леса, как волки. Танатос хоть раз прикинул, сколько ненужного народа зачищают в период таких вот вирусных эпидемий. Сволочного даже сказать. Или опасного. Мастер-то ведь гений. Он специально посадил здесь квартет, чтобы контролировать популяцию двуногих. Как сами люди ограничивают число кенгуру в Австралии, отстреливая сумчатых прыгунов, если те чересчур активно любятся. И, может быть, регулярно запуская вирусы, Никао уже дофига раз спас эту гребаную планетку от уничтожения. Да-да, блин, он не удивится, если Земля вообще цела исключительно благодаря ему. Эпидемиям свойственно уносить жизни не только чудесных отцов, любящих матерей и симпатичных деток. Мерзавцы от микробов тоже загибаются, у них специальной защиты нет. Интересно, стоял бы сейчас на месте, воспетый богословами Иерусалим, если бы в армии ассирийского царя Синахриба, осадившего город, не отдали бы концы 185 тысяч отборных головорезов за ночь? И что бы случилось с втоптанной в нищету Францией, не прикажи долго жить заболевшей оспой король Людовик XV? А от Индии, да уж, положа руку на сердце, и от Европы, остались бы рожки да ножки, не скрути малярии вовремя Александра Македонского. Только мастер на небесах знает, сколько судеб, маньяков, серийных убийц, завоевателей и кровавых тиранов может изменить рядовая осенняя эпидемия гриппа. И войны, и болезни, и голод – это лишь регулярная очистка Земли. Обычная профилактика – избавление тела планеты от паразитов. Иначе, честное слово, они ж друг друга за милую душу сожрут. И как Танатос не в состоянии это уяснить? Шимпанзе на стволе пальмы скорчило Никао рожу. Он передразнил ее, показав язык, покрытый белесым налетом. Не считая пользы от его работы, уж объективно, он ли виноват во всех эпидемиях? Взять хотя бы шимпанзе. Да, это он от безделья привил им вирус ВИЧ. Но даже Никао при всей своей злонамеренности не мог предположить, местные жители станут трахать обезьян, и вирус распространится за пределы Африки. Ты можешь считать людей отъявленными сволочами, и все равно они найдут, чем тебя удивить. Другие участники квартета, о них следует сказать особо. Полемус регулярно убирает со сцены маститых полководцев. Неизвестно, как повернется ход войны, выживет тот или иной генерал. А вот братец Лимус не так уж и крут. Наедине с собой Никао может в этом признаться. Правда, при случае он охотнейше кивнет на ту же Африку. Неизвестно, мол, сколько царьков купались бы здесь в крови, не действуя он на опережение с голодом, в Эфиопии или Дарфуре. Они, как охранники в зоопарке, следят за стаями хищников, чтобы те не вырвались на волю и не перегрызли друг друга. Никому, даже Танатосу, не позволено изменять древний порядок, установленный великим мастером при сотворении этого мира. Тот, кому суждено умереть, должен умереть. Иначе неизвестно, что произойдет. А незнание — оно самое худшее. Квартет не владеет даром предсказаний и не способен просчитать последствий проступка Танатоса. Хотя и прошлого случая более чем достаточно. Старшему брату бесполезно доказывать очевидные вещи. Он же считает себя самым умным. Смерть – венец всего живого, а значит, планета принадлежит ему. И если с голодом, войнами и болезнями люди еще научатся справляться, то вот бессмертие они точно не обретут. Значит, в будущем два брата и сестра имеют крайне малый, но шанс остаться безработными. Зато у философа Танатоса дела найдутся всегда. Ничего, их квартет еще покажет свои способности во всей красе. Даст понять мастеру, с ними не следует расставаться, даже когда отпадет нужда. В отличие от Танатоса, в присутствии на небесах мастера Никао не сомневался. Он бросил недокуренную сигарету в лужу. Никао приложил ладонь к воспаленным глазам, как козырек. Что он видит? Обычная африканская деревенька с нищими хижинами, укрытыми засохшей пальмовой листвой. Дорог, конечно, нет, сплошная грязь, море разливанное. Полное молчание, ни разговоров, ни песнопений, ни стука мотык. О, как же он любит наслаждаться тишиной. В первом доме, куда он зашел, не снимая обуви, его ждали. Сразу 8 умирающих. Великолепно. Отец и мать лежат на кровати, дети кто как по комнате в повалку. Темная кожа покрыта маленькими красными язвочками, на земляном полу лужи кровавой рвоты. Никао жадно вдохнул воздух обеими ноздрями, но скорее вообразил, чем почувствовал прекрасный запах всеобщей агонии, витающей над деревней. Он ходил из хижины в хижину, видя одно и то же — распростертые тела, умоляющие взгляды, хрипящие рты, полные мух. Воистину, этот вирус — произведение искусства. Никао создал его давно, выпистывал в пробирке и берег для особого случая. А сейчас случай, что ни на есть особый. Ночью вирус гарантированно убьет целую деревню в Центральном Конго. Согласно первобытной традиции, Танатос всегда церемониально посещает места вспышек свежей инфекции. Так было и с Эбола, и с ВИЧ. Инспектируя объект эпидемии, он 100% покинет Санкт-Петербург, а сестра Полемус за это время устранит проблему, не опасаясь, что ей помешают. Шатаясь, Никао побрел назад, на высокий холм, в тени рощицы банановых пальм. Обернувшись, с высоты посмотрел на умирающую деревню. «Да, он может гордиться собой. Отличная работа, тут уж не подкопаешься». «Брат Танатос», — подумал Никао, — «пожалуйста, прости. Я делаю это ради тебя». Глава четвертая. «Мустанг красный». Санкт-Петербург, у метро «Выборгская». На этот раз мечта предельно проста. Илья возжелал Биг Мак и порцию жареной картошки из Макдоналдса. Большую, конечно же. Существование маленьких порций ему, в принципе, неизвестно, как и причина исчезновения динозавров. И вот больной сидит на кровати, щеки перемазаны кетчупом и майонезом, к нижней губе прилип кусочек салатного листа. В глазах религиозный экстаз. Ритуал поглощения пищи богов. «Мне страсть любопытна. Как это может быть вкусным?» Фраза обращена не к нему. Я говорю в потолок, но реакция предсказуема. «Ты-то откуда знаешь?» — бурчит Илья, слизывая салат ловким движением языка. «Я ценю твою подколку, мой юный друг», — тонко усмехаюсь я. «Да, мы многократно сие обсуждали. Я совсем не ощущаю вкус еды, твоя правда. И у меня, вероятно, нет головы, чтобы рассуждать логически. Но не спеши улыбаться. Я весь соткан из инстинктов. Они подсказывают мне симбиоз лажи из обрезков говядины, жирного соуса плюс мороженые ломтики картошки в кипящем часами масле не может быть праздником желудка. Это даже выглядит ужасно. Кракен со средневековой гравюры, из чьей пасти торчит лук в кетчупе». Илья смотрит мне в глаза и мрачно вгрызается в гамбургер. «А мне классно», — с вызовом говорит он. «И потом, жить-то осталось недолго». «Тебе самому не надоело это тысячу раз за вечер напоминать?» — вздыхаю я. «Извини, но по статусу своей профессии я не имею жалости к женщинам и детям и гребу всех под одну косу. Знаешь, иногда мне жаль, что я не персонаж одной старенькой компьютерной игры 90-х — «Кармагеддон». Езди себе спокойно, дави народ на машине без эмоций, только очки получай. Виртуальный мир числом бонусов превосходит реальный. Там гамбургеры безвредны, и люди очень смешно умирают. А смерть может быть обычным всадником-юнитом в Варкрафте. Щелкнул мышкой и веди ее куда угодно. Бездумное чавканье и хруст лука. «Кстати, я вижу блеск в глазах Ильи. Точно? Смерть же всадник? Ты сюда тоже приезжаешь на лошади? У-у-у! Приведи лошадку в палату, я ее хлебом покормлю». «Я иду в ногу со временем», — напыщенно сообщаю я. «И 100 лет не пользуюсь гужевым транспортом. Это же анахронизм. Странно, вы давно вздохнуть не можете без новомодных гаджетов, а от существ из древних времен, доживших до современности, требуете ходить в шкурах и с копьем. Ты думаешь, этот Иисус, который так у вас популярен, явился бы сюда во второй раз на осле? Напрасно. Он приедет на убитой ладе с 800-рублевой Нокией в кармане, одетой в китайский ширпотреб. А собрание 12 апостолов проведут в общежитии для гастарбайтеров. Так аренда дешевле. У меня есть автомобиль. Правда, мы используем строго определенную модель». Илья загребает картошку полной горстью. Ладонь лоснится от масла. «Ты как-то говорил, у тебя есть братья и сестра». «Разумеется, я не один во вселенной», — произношу я, взирая в окно палаты. На подоконнике нахохлился голубь. «Мои близкие родственники аналогично не знают о своем происхождении и лишь делают свою работу. Следуя сюжету шпионских боевиков, возможно, мы плод эксперимента спецслужб и созданы для выполнения особых заданий. По вашей же мифологии, квартет — всадники апокалипсиса, то есть война, чума, голод и смерть. Мы идеально отражаем видение некоего парня, рыбачившего на Галилейском море. Правда, его глюки не воплотились в реальность, и он не угадал, что война — женщина. Зато предсказал цвет коней, число и имена. Все совпадает. Жаль, я был занят и не смог принять душу рыбака, доверив ее косарям. иначе не упустил бы возможность узнать, откуда этому джентльмену известна наша подноготная. Только рыбак был уверен, землей управляет Бог. А на деле ваши правители — это мы, нечто вроде наместников. Да, и у вас есть такие фирмы, чье руководство сидит где-то на сказочных островах и получает деньги, а концерн подчиняется наемным менеджерам. Я ничего не понял. Илья облизывает пальцы. Как ты узнал о сестре и братьях? Ты же говорил, что очнулся, лежа в пустыне, не зная своего происхождения. Я не сомневался, что ты не поймешь. Отлично, сменим тему и обсудим мои первые шаги по земле. Илья, рождаясь, ты не в курсе, кто твои родители, верно? Но стоит чуть подрасти, и начинаешь понимать, те мужчины с женщиной и есть твои папа и мама. Я всегда знал, что Лимос, Никао и Палемос — мои братья и сестра. Мы встретились не сразу, а спустя много времени. Но я чувствовал внутри себя уверенность — они существуют. По схожей причине каждый не сомневался. У нас общий родитель, создавший квартет. Мастер. Забыл еще одну версию. Я часто над ней размышлял. С точки зрения 21 века меня можно идентифицировать как робота. Смотри, я появился на свет с вложенной в ДНК программой. Знал, кто я, где искать братьев и сестру и что следует делать. Может, меня заслали в ваш мир с Луны или Сатурна? Илья зависает, к счастью, ненадолго, широко раскрывает глаза. Ух ты! Да, ведь совсем недавно и взрослые тоже верили во все, что угодно. Они на полном серьезе думали, ведьма заключила эксклюзивную сделку с дьяволом, дабы высасывать по ночам молоко у соседских коров. А сейчас порой человек только что умер, его душа отделилась от тела, смотрит в мою сторону и в страшном удивлении говорит: «Ну, я и перекурил». Или: «Так, спокойно, у меня галлюцинации». Нынешние дети напоминают средневековых взрослых. Катастрофическая серьезность и одновременно неистребимая вера в мифы жестокости наивняк. Сейчас, дорогие мои, подобных взрослых встретишь разве что в движении «Талибан». Разочарую. Я не вылечу в окно и не инфицирую тебя эмбрионом кальмара, тонко издеваюсь я. Это всего лишь предположение. Между тем ты уже ешь вторую порцию картошки, а сам клялся, что слопаешь ее утром. И зачем, интересно, я тебе поверил? А почему война — девочка, если в оригинале был мальчик? Резво перескакивать галопом с одной темы на другую — неповторимый стиль Ильи. Кроме того, сей метод удачно позволяет ему игнорировать неудобные вопросы. У нас нет пола. Я прощаюсь с жареной картошкой, глядя, как та исчезает во рту моего подопечного. Но я всегда помню войну в женском облике, и это оправдано. Видишь ли, Ильюша, женщины превосходят мужчин в эмоциях. Допустим, девушка добрая, так она и милее, и жалостливее, и терпеливее существа мужского пола. Но вот если злобно, пиши пропало. Самый последний подонок не дойдет до уровня подлости, который легко преодолеет осатаневшая от злобы женщина. Она предаст, убьет, уничтожит, только бы отомстить обидчику. Война по природе своей и не может быть мужчиной. Она страстна, коварна, беспощадна, яростна, полный набор женских качеств. Да и не только это. Милая сестра Полемус единственная из всех нас, кто отдается своей работе до самых кончиков пальцев. Посему ее популярность среди людей неизменна. «Моя прабабушка боялась войны», — вдруг тихо произносит Илья. Она говорила: «Пусть будем жить хуже и кушать плохо, лишь бы не было войны. Сестра такая страшная». «Полемус с молодых ногтей обожает имидж гламурной фотомодели», — усмехаюсь я. «Рыжие волосы, веснушки, курносость, телосложение отпад, плюс ноги от ушей. А уж как наряжается медсестрой, тебе наверняка бы понравилось. Но конечный результат ее действий редко выглядит столь же восхитительно, как она сама. Я раньше думал, после войны, напугавшей твою прабабушку, других войн больше никогда не будет, люди очухаются. А вышло иначе. И в самом-то деле, Если изобретено столько оружия и в его производство вложено такое количество денег, оно уже само по себе обязано стрелять. И когда кончится ваша работа? Илья, похоже, снова не понял меня, но испуган. По идее, мы должны появиться на Земле с концом света. Я задумчиво подцепляю с одеяла ломтик картошки фри. Макдональдс заразен как вирусом Никао. Мы — знамение того самого апокалипсиса, предсказанного рыбаком. И что? Наша четверка скачет по Земле едва ли не со дня ее сотворения, и ничегошеньки не происходит. Возникают две мысли. Либо конец света не состоится в принципе, либо апокалипсис — это банальное земное бытие. А рыбак не понял сути галлюцинации. Ему привиделось не светопредставление, а жизнь будущих поколений. Может быть, зверь, выходящий из моря, это популярность фильмов ужасов, а блудница вавилонская — увлечение поездками в Амстердам. Подробности про Амстердам не проси, не расскажу. Илья чешет левое ухо, переваривает информацию. А твоя машинка какого цвета? Типа светло-серая. Бледная, если быть точнее. Форд Мустанг, самой первой модификации 64-го года. У всех разные. Лимос владеет черным, Палемус — красным, у Никао — белоснежный. Сначала думали купить одинаковых коней, но Палемус устроила скандал. Она же девочка, ей хочется чисто женской радости, крови в волю напиться, да по полю брани в модном платьице среди трупов проскакать. А красный — это дамский цвет. Сейчас на таких машинах половина вашего города гоняет. Палемос сходу сослалась на вещий сон, мол, такова воля мастера насчет коней. Она раньше часто так делала, тогда мы ей еще верили. Но впоследствии стало понятно, ее красочные видения — чисто религиозный фанатизм. Наши кони сейчас — обычные тачки, принадлежали людям, попавшим в мир теней. После автокатастроф мы переделали их в призраков. Коней тоже сохранили, но это так, на всякий случай. Если мастер вдруг вернется на Землю и захочет устроить ретро-шоу. Да, вещи, на первый взгляд кажущиеся сложными, часто имеют очень простое объяснение. Так, ты получил свою порцию смертельно вредных веществ? Давай, сложи в пакетик коробку с салфетками и баньки. Илья угрожающе сопит. «Смерть должна быть злая и страшная», — хнычет он. «А ты хоть хороший, но нудный». Я обязан тебя бояться, но страх другой. Будто ты вот-вот оценки в дневнике полезешь проверять и оставишь без сладкого. У меня нашли лейкемию, я не плакал. Думал, ну, умру и умру. Я не знал, что смерть будет приходить ночами и читать мне нотации. Вероятно, ответ написан у меня на лице. Илья спохватывается. «Ладно, ладно», — поспешно говорит он. «Ты добрый, Биг Мак мне принес». «Но поверь, вот тебя бы 9 лет долбили нравоучениями. Это есть нельзя, то положи на место, сначала суп, потом конфеты. Не поешь, гулять не пойдешь. Не дуйся на мастера. Он клевый папа». Илья заворачивается в одеяло с головой. В полутьме блестят глаза. «Че молчишь?» — нетерпеливо спрашивает он. «Сказка-то будет?» «Конечно. За этим-то я и здесь. Вместе с твоим чертовым Биг Маком». Сказка третья. Молитва Клары. Ты даже не представляешь, Илья, насколько сказочно это место. Маленькое такое, пряничное, аккуратненькое. Словно добрый волшебник взял да и нарисовал его акварелью. Существует городок со стародавних времен, и там сохранилось все-все-все. Славненькие церквушки, мощенные площадочки и изящненькие башенки с виду, ну, просто сахарные, как на праздничном торте. Согласно преданиям, некогда городком правило семейство гномов, и это нашло отображение в нынешнем времени. Если выйдешь к рыночной площади, увидишь на ратуше фигурку гнома с большой вилообразной бородой. А уж какие там кондитерские, да пирожные с кремом и земляникой. Да, я не знаю вкуса, но они выглядят так, уверяю, Илья. Ты бы в местной кондитерской точно политического убежища попросил. И, значит, картина маслом. Середина весны, уже теплынь, всюду лужи от растаявшего снега. И я в элегантном черном фраке с галстуком-бабочкой, эдакий денди с проседью в висках, ночью веду разговор в Центральном соборе. На редкость забавное здание, щедро украшенное снаружи и изнутри скелетами. Впрочем, готика тут всегда в моде. Жители маленьких городков с почетом относились к смерти, показывая свой страх передо мной. Моя собеседница — измученная женщина лет 30 с оттопыренными ушами. Обычно их стараются спрятать за прической, но она не в том состоянии. Чуть расширенным к низу носом и пустыми глазами. Такие в девичестве больше похожи на мальчиков и меняются лишь с рождением детей. Одета в дешевое платье с передником, застиранным до желтизны. Заметно, она кучу времени проводит на кухне, изо всех сил стараясь ублажить мужа-деспота. Со скуки я заговорил первым. Я и раньше любил потрепаться с людьми. Но, прокручивая раз за разом нашу беседу, я думаю, эх, не надо было этого делать. Она сразу поняла, кто я такой. Если у человека горе, ему проще поверить в чудо, схватившись за соломинку. Иначе придется в одиночку накрыться своим ужасом, как бетонной плитой. Я уже забрал у нее троих детей, девочку и двух мальчиков. И не поверишь, впервые за все свое существование я испытал неловкость и даже стыд. По той причине, что снова явился к отчаявшейся матери за ребенком, ворочавшимся в ее чреве 9 месяцев. Она подняла ко мне лицо, со лба на нос и щеки стекала кровь. Женщина разбила голову о каменные плиты, умоляя небо пощадить несчастное новорожденное дитя, ведь оно никому на белом свете не сделало ничегошеньки плохого. Но облака молчали. Она потеряла свои надежды. «Уясни, дорогая Клара», — вкрадчиво сказал я ей, — «это его судьба. Так предначертано. Ты веришь в ваших богов? Наверное, они тебя наказывают». «За что мне божья кара? После смерти я не попаду в ад. Я живу в нем». Она уже не говорит, а тихонько скулит, как животное. «Мои дети умирают, муж избивает меня, вся моя жизнь, унижение, уборка и готовка. Этот ребенок — последняя отрада, свет в моем окне, утешение и любовь. Он крошка, он так мил и беззащитен, и я трясусь от ужаса, видя, как он заходится кашлем. Он очень слабенький». Она вцепилась в мой фрак, глядя с мольбой. «Господин Смерть, пожалуйста, я прошу, не забирайте моего мальчика!» «Поразмысли, Клара, пытаюсь объясниться я. Я ведь не палач, не маньяк, убивающий ради удовольствия. Я прихожу лишь к тем, кто и так должен покинуть этот мир, согласно судьбе, обстоятельствам или прочим вещам. Я правда не знаю, отчего твои дети умирают один за другим. Возможно, ты и сама не захотела бы обладать подобным знанием. Смирись!» «Попробуй утешиться в монастыре, это у вас популярно. Нет счастья в материнстве, может быть, найдешь его в одиночестве и молитвах». Можно говорить что угодно, она не слышит. «Он такой маленький, из глаз целым водопадом низвергаются слезы. Мне очень страшно. Мальчик смотрит на меня с немым укором. Он чувствует, что умирает. Господин Смерть, если он умрет, приходите и за мной. Я не стану жить после его кончины, наложу на себя руки. Удавлюсь или брошусь в реку. Вот как хотите». Бедная женщина, она пытается меня напугать. Да я души целых орд кочевников укладывал лезвием косы за один присест. А тут ребенок и мать. Ерунда простейшая, заберу и не замечу. В глубине сознания я проклинаю себя, что подошел к ней. Мое ли это дело? Забрать 2 души, справится и самый бездарный косарь. Клара падает на колени, молится смерти, словно богам. Она не знает, как мне следует поклоняться, но, кажется, готова на все. «Я не нашла помощи у алтаря», — говорит она, размазывая по щеке кровь. «Если нужно продать душу дьяволу, сжечь весь проклятый город и вырезать каждую деревню в округе, я пойду на это, чтобы спасти моего сына. Неужели он умрет? Смилуйся. Я стану для тебя кем хочешь. Твоей любовницей, рабыней, служанкой. Забери меня сразу, как только он пойдет в школу. Я не скажу ни слова. Пусть я буду тяжело умирать в муках и судорогах, но я и тогда не перестану благодарить тебя». Я не отвечаю ей. Как символична в церкви скульптура окровавленного Христа, лежащего на руках матери. Клара не говорит ничего нового, я все это уже слышал много раз от отчаявшихся женщин. Но почему ее слова так трогают меня? Наверное, потому что я в сказке, а в сказочном мире принято творить чудеса. Я и верно чувствую себя богом для этого существа. И в самом-то деле, чего мне стоит? Я не возьму душу слабенького больного ребенка, лежащего в своей колыбельке, растопырившего ручки и ножки, как лягушонок. Мать будет благодарна, и это немаловажно. За все время моей работы меня лишь ненавидели и боялись, и никто не сказал спасибо. Я перевожу взгляд на опухшее от рыданий лицо Клары. Слезы смешались с кровью. «Илья, что ты вообще знаешь о сказках? И в пряничных королевствах с гномами есть ужас и боль, и не только принцессы страдают от произвола злобной королевы-мачехи. У служителей зла тоже имеются семьи и младенцы. И вряд ли читателей сказок осенит мысль, как выживут дети главного злодея королевства, если силы добра вздернут их отца на пряничные виселицы. Открываешь сборник братьев Гримм и видишь – она достойна одного, чтобы раздели ее догола и посадили в бочку, утыканную острыми гвоздями, и бросили в волны морские. Прелестно, не правда ли? Я часто убеждался, сказка — это и есть жизнь. Сторона, победившая в ней — добро, проигравшая — зло. А поменяйся они местами. Белоснежку объявят колдуньей-интриганткой, прибегшей к помощи гнилозубых карликов с целью захватить трон. Иван-дурак останется маньяком-олигофреном, поднявшим чернь на бунт против единокровных братьев. Храбрый рыцарь предстанет безжалостным убийцей-браконьером, уничтожившим дракона. Редчайшее животное, занесенное в Красную книгу. Ну и не только это. Я символ наказания, забирающий у людей самое лучшее. Но общеизвестно, реальную власть имеет вовсе не тот, кто жестоко казнит, а тот, кто милует. Я опускаюсь на пол рядом с ней в пустой церкви. Ночь, здесь нет священника. Хорошо, Клара, я исполню просьбу. Твой сын останется жить. Но я не занимаюсь благотворительностью. Взамен его души я заберу следующего твоего ребенка, если в будущем ты родишь еще детей. А потом приду за тобой и не скажу, когда. Однако ты не доживешь до старости. Это максимум, что я могу сделать. И я не заканчиваю, Клара бросается на меня и буквально душит в объятиях. Будь я живым человеком, она переломала бы мне все кости. Женщина столь же счастлива, сколь минуту назад была безутешна. Поверь, это воистину удивительные создания. На все единая эмоция. Злы — истерика, больны — истерика, счастливы — истерика. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Я направляюсь к выходу, а она продолжает в выступлении кричать одно и то же слово. Я знаю, Клара никому не расскажет о нашей встрече, иначе ее упрячут в сумасшедший дом. Я иду и не вижу то, что следовало увидеть. Колючую проволоку. Груды мертвецов, истощенных до состояния скелетов. Флаги с изломанным, словно изнасилованным крестом. Толпы людей, уставившихся на Клариного сына с неуемным обожанием, вскинув правые руки. Убийц в черной форме. Горящие города. Женщину звали Клара Пёльцль, а гибнувшего младенца Адольф Гитлер. Возможно, потому и умирали один за другим ее дети. Утробе Клары было суждено исторгнуть на белый свет дракона, чудовище, едва не пожравшее мир. Сын Клары убил 50 миллионов человек, больше, чем Чингисхан, Наполеон и Аттила вместе взятые. И пусть я выполнил обещание, забрал другого ребенка Клары, маленького Эдмунда, и принял ее собственную душу через 18 лет, это не исправило последствий ненужного милосердия. Братья и сестра не забывают напомнить о моей ошибке, неустанно воспитывая чувство вины. Хотя в первую очередь я наказал себя сам, работая 6 лет подряд в авральном режиме среди полного хаоса. Ты давно спишь, а я разговариваю сам с собой. Я умею рассказывать только страшные сказки. Прости, других не предусмотрено. Глава 5. Яд. Клуб «Манхэттен», недалеко от Пушкинской, Фонтанка. О, ну как же мне скучно. Точнее сказать, депрессивно. А какая к черту разница? Я сижу у барной стойки и с мрачным видом пью пиво. Настроение хочется спустить в бездну. Они что, называют клубные тусовки весельем? Интересно, что же тогда творится на похоронах? Пиво стандартно никакое, но я и не жду нектара богов. Во-первых, не ощущаю вкуса, медицинский спирт с кайенским перцем здесь не подадут, а во-вторых, жаловаться на качество пива – местная национальная традиция. Туфта полная. Дым коромыслом, блестят лампы, пространство пронзают фиолетовые лучи. Публика однообразная. Половина в стельку пьяны, а половина догоняется до этого состояния. Ё-моё, вот что я тут делаю? Ах, да, я же пришел сюда лишиться девственности, причем как мужчина. Смелому поступку предшествовал добрый час размышлений и прочтение килограмма эротической литературы. Безусловно, если взять «Эммануэль» или кучу дамских романов, то женщиной быть лучше. Многоступенчатый оргазм, дико приятное ощущение, возможность заниматься сексом дольше мужчин. Но кто знает, не фригиден ли я. В мужском обличии я смогу обрести хотя бы тень чувства. Вероятно, вроде того, что дает языку смесь кайенского и тайского перца. Нечто слабожгучее и щипающее. В женском же бабушка надвое сказала. Как я на внешность, скажем, не сахарный красавец, но довольно-таки хорош собой. Симпатичный мужик лет 30, в круглых очках а-ля Джон Леннон. Для беззащитности. В фильме «В джазе только девушки» говорят, что слабый пол такие штуки обожает. Джинсы, голубая рубашка с белым воротничком, небрежно накинутая на плечи черная куртка. Нет, я принципиально не стану копировать Брэда Питта, и даже не просите. Одного Джо Блэка на планете вполне достаточно. Только вот кому нужна моя древняя девственность? Уже второй час пью пиво, а на стульчик рядом со стойкой никто не подсел. Даже вон та дамочка, раскрашенная так, словно разыскивается за убийство и хочет изменить внешность. Она обнимает девицу с короткой стрижкой и мужскими чертами лица. Куда катится этот мир, если даже смерть в нем и то не может никого поиметь? Со сцены гремит музыка. Группы исполняют по одной песне, сменяя друг друга. А безликая какофония. Они не поют, а мнут во рту слова, как сырое тесто. С горя заказываю стакан модного мохито. Пригубив, тут же отставляю в сторону. Чудовищная гадость, как и пиво. Люди изгибаются на танцполе, крича и махая руками. Может, я не туда пришел? В начале 20 века корнеты платили за первый секс проституткам, а я, дурак, вознамерился найти особь, что милостиво заберет мою невинность даром? Так, тихо-тихо-тихо. Мне нельзя раздражаться. Хотя интересно, в обществе живых есть хоть что-то бесплатное? О, у них акции. Соблазни 5 девиц, 6-я в подарок. Время идет, часы тикают, а я тону в депрессии. Я девственник миллиона лет от роду, и я безразличен женщинам. Но не сам ли я все усложнил? Зачем вступать в чужую игру, если не знаешь правил? Шутки в сторону. Мне следовало принять истинный облик, и тогда я не знал бы отбоя от клубных красавиц. Они получат причину хвастаться, что провели ночь с самой смертью. Девушки обожают знаменитостей, всяческих актеров и певцов. Уж я насмотрелся, сколько их рыдающих и безутешных ползет за гробами своих кумиров. Пластмассовая страсть к лицам на экране — имитация любви и вожделения. А вот настоящий секс... Я покривлю душой, если скажу, нет, возвратно-поступательные движения мне никогда не были интересны. Напротив... Что ж это такое, ради чего люди врут, с помощью чего делают карьеру, что покупают за бешеные деньги, из-за чего жестоко насилуют, убивают соперников? Казалось бы, господа, пища нужнее. Без еды вы мигом упадете в мои объятия, а без секса теоретически можно прожить. Но озвучь я сию мысль кому из вас, вы ж позеленеете. Дэвид Кэррадайн, сыгравший главу мафии в «Убить Билла», обостряя ощущение при мастурбации, случайно удавил себя веревкой. Мы оба, в смысле и я, и Дэвид, были поражены. Явившись за душой Кэррадайна, я застал оригинал покойника в шкафу и без штанов. А герой Первой мировой войны, фельдмаршал Фош, скончавшийся, пока его хилую плоть услаждала сидящая под столом мадмуазель. И ладно бы на этом все кончилось. Люди не только творят всяческие безумства ради секса, они еще и платят бабло, желая увидеть, как спариваются другие. Снимают фильмы, штампуют любительское видео, все круче и экзотичнее. Полная неправда, что миром правят деньги. Это фраза импотента. Миром правит секс. И так было всегда. Троянская война разразилась из-за желания Париса трахнуть Елену Прекрасную. Упомянутый мной экс-младенец Гитлер после самоубийства его любовницы Гели Раубаль решал сексуальные комплексы, насилуя Европу. О, призрачная Гели про интимные привычки фюрера мне все уши прожужжала. Она дождалась своего часа, работая косарем в офисе. И 30 апреля 1945 года троица любовников Гели, Ева и Адольф канули в бездну, после гибели соединившись в шведскую семью. Князь Владимир Красное Солнышко, воспылав страстью к Рагнеде, дочери полоцкого правителя Рагволода, после отказа отдать руку и сердце, сжег сам Полоцк, а девушку изнасиловал на глазах у ее отца. Затем, устыдившись свинского поступка, папочку убил, дабы беднягу воспоминания не мучили. Честный человек устоит против денег, а вот против же стройной девицы без трусов устоять значительно сложнее. Так вот, вы меня понимаете? Я просто обязан это узнать. Но я измучен мохито. Сколько еще тут сидеть? Ладно, вечер не удался. Похоже, это попросту городская легенда, что в клубах пьяные женщины сами снимают мужчин. Да, в порнофильме вышедшая с бала леди в бриллиантах отдается водителю грузовика. Но порно ведь тоже разновидность сказок, только уже для взрослых. Пора домой релаксировать на кушетке в обществе проекции Анубиса. Не допив опостылевший коктейль, я уныло поворачиваюсь к сцене и... Не ожидал. Пожалуй, я задержусь минуток на 10. У микрофона застыла девушка лет 25 с антрацитово-черными волосами, маленького роста, в кожаной куртке и такой же кожаной юбке. Без обуви, босая. Из динамиков доносится: «Эй, пипл! Поприветствуем талантливую певицу из Выборга под псевдонимом Хельга Дет. Сейчас она зажжет нам свой кавер на суперскую песню Элиса Купера, которую мы уже хорошо знаем. Народ, а ну давай аплодисменты!» Народ не дает. Совершенно вялые хлопки, и то половина публики открывает бутылки с пивом. Девушка не тушуется. Судя по всему, ей прохладный прием не в новинку. Хельга Дет. Клевый псевдоним, если учитывать, что Хель — повелительница царства мертвецов у викингов. А «дед» на модном в этом столетии английском — не что иное, как смерть. Хельга цепко хватает микрофон обеими руками, смотрит в зал, из глаз льется холод. «Ты машина без жалости, твоя кровь, как лед, холодна. Ты убиваешь одним только взглядом, я боль ощущаю от страсти дрожа». Меня тряхнуло, словно землетрясением в Шэньси. О том, чтобы уйти, больше не идет речи. Алкоголь? На всадников он не действует. Что такого в этой невзрачной девушке, чего нет в других? Я не знаю, но меня заколбасило после первого же взгляда на нее. Доселе равнодушный к любой музыке, я открываю губы в такт песни, невольно подпевая. «Хочу тебя, но я не прикоснусь. Хочу обнять, все кричит мне нельзя. Твои губы сейчас словно яд. Не отравившись, как узнать мне их вкус?» Врубается бас-гитара. Я смотрю на нее, а Дед, она смотрит на меня. Ведь прочим глотателям коктейлей в зале клуба плевать. Я знаю, Хельга сейчас поет так, чтобы слышал ее «я один». О чем же песня? Обо мне. Я монстр, и каждый сантиметр моего тела пропитан отравой. Она целует меня, заражается, и яд бежит по ее жилам. Она хочет причинить мне боль, лишь бы слышать, как я кричу ее имя. С ума сойти, сколько страсти! Великий мастер, что со мной происходит? Я же не ел ни грамма перца. Люди вокруг жуют сосиски. Я слышу, как медленно движутся их челюсти, перемалывая соевый заменитель мяса, способный вызвать кучу заболеваний и свести в могилу. Пьют опасное пиво, поражающее почки и печень. Курят, переутомляя сердце, и бездумно уничтожают себя. А этот чувак, который слева, упадет через час с крыльца и по пьяни сломает шею. Достали люди, вот натурально достали. Замучили дурацким отношением к жизни. Да пропади они все пропадом. Песня заканчивается. Вялые хлопки, и девушка покидает клубную сцену. Я не удивляюсь, когда она запрыгивает на стульчик рядом со мной у стойки. Судьба. «Слушай, ты очень клево поешь. Слова для знакомства находятся без проблем». Хельга опускает ресницы. Грустно, но поощрительно улыбается. «Ага. И кому это здесь надо?» «Хотя бы мне», — беру я быка за рога. «Могу я восхвалить твои вокальные данные, угостив мохито?» «Уверяю, ничего больше. Считай, тебе похлопают вот этим стаканом». Она смотрит на меня, оценивающе. Размышления занимают секунду. «Хорошо, я не против. Но только один мохито, окей?» «Конечно, без проблем. Эй, бармен, плиз пару мохито сюда». «Вам известно такое понятие «закон подлости»?» Еще не закончив фразу про коктейли, я вспоминаю очень важную вещь. В Конго свирепствует эпидемия нового вируса, неизвестная болезнь. Согласно своему статусу, я уже 3 часа назад должен был быть в Африке, принимать души. Но сначала заехал к Илье, а затем направился в клуб. Элементарно забыл. Зато теперь сотни неприкаянных призраков толпятся в джунглях, скорбно ожидая, пока я осчастливлю их присутствием и отведу на прогулку к бездне. Фу, да какого черта? Могу я разобраться с важным вопросом или мне опять отложить все на 1 000 000 лет? Африка подождет. Я должен это испытать. Сейчас или никогда. Бармен со стуком ставит перед нами 2 мохито. Если бы я только знал, чем закончится эта ночь. Глава 6. Игра Полемус. Офис смерти в Empire State Building. Макиавелли, чуть помедлив, специальной палочкой зажег восковую свечу. Привычка — великое дело. Допустим, ты 1500 лет существуешь как бестелесная тень, и тебе комфортно во мраке. Но настоящим ты считаешь только земное существование. В твое время так полагалось, раз темно, ищи свечу. Теперь и переключатели электричества на каждом шагу, и сами призраки — существа ночные, но нет, без свечи никуда. Никола осознавал, сколь глупо он выглядит, держась за нелепые древности вроде свечей. Однако поделать с собой ничего не мог. Полемус флегматично проследила за его действиями. «Что я смогу сделать для вас, прекрасная синьорина Герра?» «Принять участие в нашем плане, секретарь», — сказала женщина. «Ты разве не понял?» «По-моему, я выразилась достаточно ясно. Отказа я не приму, мы зря теряем время». Палочка ткнулась в фитиль 2-й свечи. У Никола не дрогнул на лице ни один мускул. «Я довольно искушен в интригах, синьорина». Призрак флорентийца созерцал ее сквозь полумрак. «Да, признаю, что называется, я засиделся в седле. в Средневековье я с радостью принимал участие в лишении трона герцогов и даже королей, и это меня забавляло. Здесь же я имею от вас предложение весьма необычного характера. Смерть нельзя убить или свергнуть, и это приносит благую истину. Сеньор Морте будет на своей должности вечно. Замена ему в ближайшую вечность не предвидится. А я что? Я скромнейшее привидение в мире теней, выполняющее нудную канцелярскую работу. Полемус стиснула в кулаке рыжий локон. Да, в этом-то и вся сложность. Обычного человека она бы давно разделала под орех, а в конкретной ситуации ей, собственно, и пригрозить нечем. Если кнута нет, придется сразу перейти к вагону пряников или даже к целому составу, в зависимости от реакции. Вы понимаете, что произойдет, если мастер узнает о выходке Танатоса? Флорентиец мягко посмотрел на войну, как дедушка на трехлетнего шалуна внука. «Сеньорина, нижайше прошу извинить за многословие. В бытность моих наслаждений земными удовольствиями в большом почете у живых был некто Иисус Христос. Он и сейчас чрезвычайно популярен, но слегка не в той степени, как прежде. Так вот, его существование не подвергалось сомнениям. Усомнившихся в бытии Божьем еретиков судили, обвиняли в связи с Люцифером и сжигали на кострах. Чего уж там, наличие самого Люцифера отрицать также не следовало. Если нет дьявола, разве есть Бог? Церковь разложила по полочкам, что ждет нас после смерти. Вот рай, вот ад, вот чистилище. В каждой локации своя специфика с точностью до карандашного штриха. И что же я узрел, покинув нашу грешную Флоренцию, о сеньорина Герра? В первую очередь, чистилища, направляющего души в ад и рай, нет в природе. А ответ насчет реальности после бездны чертогов Спасителя и Вельзевула не сможете дать как вы, так и достопочтенный сеньор Морте. Исключает ли эта версия, что мастер — миф, вкупе с заблуждениями флорентийцев о загробной жизни? Нет. Еще раз прошу меня простить. Полемус подумала, что сейчас с удовольствием швырнула бы этого умника в джунгли Мьянмы под пули каренских повстанцев. Пусть лежит там и философствует в волю. Но, по иронии судьбы, она здесь бессильна. Действительно, как разделаться с тенью? В загробном мире они подчинены лишь смерти, и никакой голод или чума, а уж тем паче война, над ними не властны. С живым человеком она сыграла бы, как кошка с мышью. Увы, не в случае Никколо Макиавелли. «Ты же не можешь полностью отрицать существование высших сил», — ухватилась Полемус за соломинку. «Только подумай, что с тобой будет, если ты ошибся?» Ей показалось, флорентиец моргнул. «Сеньорина», — заявил он устало, добавив в тон талику кислоты. «Меня уже изрядно стращали разнообразием адовых мук, если я позволю себе съесть в пост кусочек цыпленка. Угрожали карой, страданиями, разложением тела заживо и прочими прелестями. Вы даже не представляете, как развита фантазия у католической церкви. Алхимики спецэффектов Голливуда зарыдают. В наличии чудес свыше истово верил отец Савонаролла, возжелавший с помощью сил небесных пройти через огонь и не обжечься, что стоило покойнику головы. 7 апреля 1498 года монах-доминиканец, фактически диктатор Флоренции Джероламо Савонарола, не смог пройти через костры на суде Божьем испытание огнем, и боготворившая его толпа отвернулась от кумира. Уж его вера была столь же нескончаемой, как запасы топлива у здешней купеческой гильдии «Газпром». Вы поразитесь моему кощунству, но я больше не верю в посмертное наказание. Адские муки, так адские муки. После 500 лет статистики в офисе смерти это даже приз. Я и раньше-то не очень-то чтил божества. Сейчас мне труднее заставить себя принять веру в мастера, уж тем более его главенствующую роль в создании вас вместе с населением Земли. Одних комаров в природе более 3000 видов. Он сошел бы с ума прежде, чем дошел бы до пятой сотни. Добавим сюда лягушек и скалопендр, а...» Монолог спас ситуацию. Полемус определилась с ответом. «Хорошо, пусть высшего существа нет с легкостью», — согласилась она. «Будем считать, я и три моих брата появились на Земле вследствие естественных природных процессов, как древние акулы или разновидности карликовых слонов. Тогда просто задумайся о смене работы. Вместо тупого подсчета рейтинга самоубийств в Японии и влияния испарений пещерных трав на смерть туземцев в Папуа-Новой Гвинее, вновь ощути вкус политики, обожаемой тобой с давних пор. Планируй, провоцируй и разжигай военные конфликты. Разве это не то, что ты любишь? Я дам тебе столько развлечений, сколько пожелаешь, Никола». Вздох. «Похоже на рекламу компьютерной игры «Цивилизация», сеньорина Гера. Это не призрачные игрушки, а самая настоящая власть», — осатанела Полемус. «И не ври, что ты по ней не соскучился. Все куда круче и масштабнее, чем при вшивом Лоренцо Медичи. Не подхожу я, есть планирование эпидемии при Никао и организация засухи при Лимасе. Пусть у меня с братьями нет обширной инфраструктуры, системы франшиз и помощников-косарей, но правила не запрещают иметь советников. Решай, Никола, окажи нам помощь, и для меня станет честью взять на работу такого советника, как ты». Макиавелли вытащил из упаковки третью свечу. Повертел в руках, но не зажег. «Сеньорина, любой человек счел бы ваше предложение заманчивым», — прошелестел он. «Однако я вынужден напомнить, человек, а не бесплотная тень. Вы не имеете в загробном мире даже пылинки власти. Да, я могу примкнуть к вам, и что потом? Распознав заговор, мрачнейший сеньор Морта прикажет мне сойти в бездну, и я в ту же секунду буду вынужден последовать туда. В обществе теней мы беспрекословно подчиняемся любому приказу смерти. Мадонна Мия, я завишу от него, как прилипала от акулы. Рискнуть значит потерять все, а я не играю с такими высокими ставками». Полемус ощутила свое полное бессилие. Она могла за месяц уничтожить миллионы людей, обратить в пепел города и выжечь самые красивые земные сады. А толку? Могущество в мире живых бесполезно среди мертвых. Мертвецы, рассуждая откровенно, довольно несговорчивый народ. Соблазнить их нечем. Зацепившиеся за призрачный мир уверены, они и так сорвали джекпот, приобретя самое лучшее. Их не увлечь прелестями красавиц, золотом богатств и захватывающими дух путешествиями. Они будут держаться за Танатоса с бессмысленным фанатизмом, с таким же, с каким отряды фольксштурма за неделю до капитуляции защищали Берлин. «О, мастер, да здесь и живые ведут себя точно так же, как мертвые». Но ей нужно было убедить Макиавелли примкнуть к ним. Очень нужно. «Он мутирует», — заметила Полемус, глядя в глаза Никола. «Это депрессия. Нервные расстройства порой поражают существ и без нервов. Танатос излишне часто общается с людьми, и ему это нравится. А наши два мира не предназначены для соприкосновений. Нет, химической реакции и взрыва не будет, но, понимаешь, такого просто не должно быть. Мы просуществовали многие тысячи лет в тени, и все было отлично. Поверь, Никола, стоит нам поменять устоявшийся порядок, как оба мира рухнут в кровище и ужасе. Ты знаешь историю государства, где находится наш главный офис? Думаю, да. Однажды тут запретили свободно продавать в магазинах водку, и через 6 лет не стало самой страны. Вот что бывает, если сменить главные устои. Полемус ощутила, что выдохлась. Неужели это не поможет? «Благородная сеньорина Гера, вы пламенеете речью так, словно на прошлой неделе вступили в Единую Россию», — произнес Макиавелли, отвлекшись, наконец, от созерцания свечи. «В целом я понимаю ваше беспокойство. Очевидно, сеньор Морта осквернил святейшие из принципов, если уж его семья перешла к крайним мерам. Вспоминая суть нашей беседы, вы хотели узнать, почему сеньор не появился на месте эпидемии нового вируса в Конго и не выходит на связь? Что ж, значит, в данное время он увлечен значительно более важным делом. Но если он исчез и его нет ни в Конго, ни в доме лекарей на Выборгской, стало быть, сеньор Морте вернется не скоро. У вас хватит времени для планов, что вы намерены осуществить. Хотя я бы поторопился. Полемус впилась во флорентийца взглядом. Да, я надеялась на твою помощь. Но позволь узнать, зачем ты это сделал? Вы уже дали ответ, сеньорина. Со скуки. В офисе все предсказуемо, вроде орги при дворе папы римского Борджиа. А спустя 500 лет службы любому захочется разнообразия. И в этом аспекте я, по ощущениям, близок к сеньору Морте. Политика похожа на театр. Мне приятнее в качестве суфлера сидеть в будке, подсказывая реплики и следя за актерами из укрытия, нежели принять шквал гнилых помидоров за плохую игру. Помимо сего, вы можете оказаться правы. Тем, кому суждено умереть, на всякий случай лучше завершить земной путь. Да, рак убил мать Гитлера, но кто знает, вдруг она превзошла бы суровостью нрава своего печально знаменитого сына. Я не пожелаю вам удачи, сеньорина Герра. Я лишь погляжу, что выйдет из вашей затеи. Покинув офис, Полемус не могла отделаться от мысли. Вероятно, некоторые люди появляются на свет уже мертвыми. Никола Макиавелли — один из них. Полное отсутствие эмоций, холодный расчет и пристрастие к идеальной работе. Флорентиец был зачат для загробного мира. Сняв перчатку, она набрала номер и поднесла телефон к уху, ожидая вызова. Полемус больше не принадлежала миру теней. Она стояла на улице в образе блондинки в розовом пальто и сапожках до колен. О деле они договорились заранее, осталось лишь подтвердить. Трубку сняли. Девушка сказала несколько слов. Убедившись, что человек на другом конце провода понял ее, она выключила связь.